Глава 9. «Откуда взялись эти твари?» Иван Петрович выстрелил в зеленца, появившегося в проеме поднятого заднего борта сразу, как только грузовик остановился. «Чего тут непонятного? Китайцы съели бамбук, растущий рядом с американской биолабораторией», ответил Виталий, вытирая ссаженные от падения колени. Огнеметчик полыхнул струей в лицо наглой твари. Она попыталась игнорировать огонь, бросаясь на машину, но быстро потеряла подвижность и свалилась на землю. Грузовик замер на небольшой парковке у торгового комплекса в 2 этажа, чтобы определиться, как удобнее подъехать к отделу, в котором продавались аэрозольные генераторы. Располагался он на отшибе, поэтому плотность флороморфов, как и ожидалось, тут оказалась намного ниже, чем в центре города. «Дайте менеджера по продажам», — попросил по рации Афоня. «Я здесь», — ответил Виталий. «Где твой магазин находится?» «Внутри. У нас нет собственного выхода наружу. Попасть можно через общий вход или через крышу. Там летняя кафешка и есть лестница, идущая по краю стены нашего магазина». «На каком этаже ваша покодельня?» «На первом». «Так, ну, кто осмелится десантироваться в магазин? Там теперь твари битком набито, поди». Оперативная обстановка не пришлась Афоне по душе. Единственный плюс – тут можно кружиться вечно, зеленоиды не задавят массой. Но лезть внутрь... Алина внимательно рассмотрела здание торгового комплекса. На крышу вела внешняя металлическая лестница, по которой можно было забраться и разведать обстановку сверху. Она поделилась наблюдением с остальными. «Виталий, а генераторы тяжелые?» – поинтересовался Семен у товарища. «Всякие. Есть ручные, как чемодан с трубкой, есть на колесах, работающие от бензинового мотора. Думаю, вам именно такие нужны, потому что они предназначены для обработки очень больших помещений. Их по лестнице не потаскаешь. Все равно придется выкатывать через главный вход», – пояснил товарищ. «Да, как ни крути, а квест придется пройти». Семен задумался над шансами осуществить задуманное при условии, что внутри находились флороморфы. «У кого-нибудь есть умные идеи, как выгнать твари из дома, в котором нет окон и дверь только одна?» «Музыку врубить. Сейчас во всех торговых комплексах играет музыка и реклама. У меня дочь устроилась продавцом в отдел с духами-наливайками, так чуть с ума не сошла через 1/2 года работы, и зарплата ее не удержала. Говорит, спать ложусь, а в голове: в поместье загляните, семью всю нарядите, от ботинок и до шляп каждый гость у нас богат. Это как раз уровень художественной ценности для зомби», — поделился Иван Петрович. «А это идея, ребята!» Алина зацепилась за нее. «Музыка собьет их с толку, она создаст им звуковой шум, и мы сможем остаться незамеченными». «Алин, ты никуда не пойдешь!» Семен кивнул на лежащего Толика. «На тебе раненый. Без тебя справимся». Предложение прозвучало рисковато, но Алина поняла это как заботу о ней. Она в упор посмотрела Семену в глаза. «Ладно, я останусь, но вы будьте осторожнее. Вдруг мы последние, кто может осуществить такую операцию». «Да тут 1/2 города», — начал Славка, но осекся, встретившись с красноречивым взглядом девушки. «Понял, будем осторожны». «А это кто? Зайцева?» Виталий удивленно уставился на Алину. «Не узнал?» — усмехнулся Семен. «Она самая». «А это не ты устроила шабаш?» Виталий помнил ее не с самой лучшей стороны. «Очень смешно». Алина и не думала обижаться, но узнала о зеленцах немного раньше остальных. «А ты, как всегда, с драными коленками. Давай обработаю». Виталий посмотрел на нее с некоторым недоверием. «Это не та Алина, которую ты помнишь». Семен постучал товарища по плечу. «Она теперь нормальная девчонка, а еще будущий доктор. Хирург», — добавила Алина. «Очень рад», — Виталий улыбнулся. «Сейчас не будем время терять, вернемся, обработаешь». «Ты знаешь, откуда включается музыка?» — поинтересовался Семен. «Да, я общался с девушкой из администрации магазина. Музыка включалась с ее компьютера». «Нам что, теперь еще и эту девушку искать, чтобы добыть пароль от компа?» – озадачился Семен. «Мы очень плотно общались, так что пароль я знаю». Виталий вздохнул явно после упоминания этого факта. «Ну что, пойдем через крышу?» Семен попросил рацию у бойца с опрыскивателем. «Видите лестницу на крышу?» – спросил он у Афони. «Ну, сдавайте к ней задом, мы с ребятами попробуем попасть в магазин сверху. У нас есть идея – врубить внутри музыку, чтобы она помешала флороморфам использовать их колотушки», – поделился планами Семен с водителем грузовика. «Опасно, парни. В закрытом пространстве без окон и дверей легко оказаться в ловушке. Давайте я вынесу кузовом двери и спокойно зайдете через них», — предложила Фоня. «Не получится, там проем низкий», — засомневался Виталий. «Народ говорит, не получится, машина выше дверного проема», — продублировал Семен его слова по рации. «Посмотрим». Афоня дал газу, чтобы объехать здание торгового комплекса вокруг. Чтобы не просто кататься, он устроил игру в кегли, сбивая редких флороморфов. «Блин, это же наш технический директор!» Виталий узнал одного из отлетевших в сторону Зеленцов. «Хороший был мужик. Кстати, его фамилия Зеленко. Кто бы мог подумать, что он так будет ей соответствовать?» Афоня объехал здание и начал маневр, чтобы припарковаться к лестнице. Огнеметчики пополнили опрыскиватели горючей смесью и заняли боевые позиции. «Так, мужики, кто с нами?» «Я?» – Иван Петрович поднял руку раньше остальных. «Я?» Славка изобразил, как бьет обрезком трубы по воображаемому Зеленцу. «Ну, я тоже с вами», — Сергей решительно подтянул штаны. «Нам бы один опрыскиватель с собой взять». «Внутри пользоваться огнеметом небезопасно», — предположил Семен. «Начнется пожар раньше времени, сбежать не сможем». «Логично», — согласился Сергей. «Ладно, будем полагаться на тактическую хитрость». Грузовик остановился, едва коснувшись лестницы. Навыки водителя у Афони были отменными. Семен ухватился за лестницу. «Аккуратнее, пожалуйста», — попросила Алина, взяв его за руку. «Если будет слишком опасно, родим еще какую-нибудь идею». Виталий заметил искренние чувства Алины и посмотрел на Семена с легкой усмешкой. «Вы что, вместе?» — спросил он. «Уже как несколько часов», — ответил Семен. «Но у нас в таких условиях час за месяц идет». «Зайцева, я был уверен, что ты сейчас живешь в Москве с каким-нибудь мажором или папиком». «Тебе же сказали, я изменилась. Прошу прощения за то, как я вела себя раньше, за то, что могла тебя обидеть. На этом замнем тему с воспоминаниями», — попросила Алина, немного раздраженная словами Виталия. «Хорошо, забыли. Такой ты мне нравишься больше». «Не задавалась целью кому-то нравиться», — отмахнулась Алина. «Так, народ, у нас что, время сентиментальных разговоров?» – поинтересовался Славка. «Время идет!» – он подтолкнул Семена. «Вперед из песни!» Семен полез, осторожно ступая по железным ступеням, чтобы не возбудить Зеленцов, которые могли оказаться на крыше. Поднялся до парапета и осторожно выглянул. «Никого!» – сообщил он вниз. Перебрался на нагретую солнцем крышу и стал ждать остальную команду. Виталий поднялся следующим и сразу направился к навесу летнего кафе, спрятанному за деревянным забором, оплетенным вьющимися растениями, приоткрыл ворота и заглянул внутрь. В небольшом пространстве кафе, состоящем из 10 столиков и длинной барной стойки, тоже оказалось пусто. На одном из столиков остались два недопитых фужера для шампанского. На полу лежала пустая бутылка, приткнувшаяся к ножке стола. Выглядело так, словно ночью здесь праздновали, но вынуждены были резко закончить мероприятие. «Перекусить не желаете?» – поинтересовался Виталий у напарников. «Здесь полно всяких закусок». «В следующий раз», – отказался Семен. «Надо сделать дело, а потом думать о брюхе». «Как хотите». Виталий закрыл дверь. «Тогда нам туда». Дверь, открывающая проход на лестницу, находилась слева от барной стойки. Виталий вынул телефон из кармана и включил фонарь. «Там будет очень темно», — предупредил он. «А ты не знаешь, где включается свет?» — спросил Семен. «Знаю, щитовой, но ключи от нее у технического директора». Виталий повернулся. «Блин, как я сразу не сообразил. Надо бы вернуться и проверить у Зеленко карманы, пока Зеленцы не прикопали его». «Не надо», — остановил Семен его порыв и взял в руки рацию. «Афоня, можете остановиться у Зеленца, к которому вас направим. Это технический директор торгового комплекса. У него в кармане могут оказаться ключи от щитовой комнаты, где включается свет во всем здании. Сейчас в нем абсолютная тьма». «Могу. А к какому именно надо подъехать? Они все на одно зеленое лицо». «Я буду направлять с крыши, и внутри нам лучше держать связь, чтобы вы точно знали, что нам удалось осуществить план или нет». «Конечно», — согласился Афоня, — «я своим бойцам могу и без рации поорать». «Спасибо», — поблагодарил Семен. «Как там дела?» — громко поинтересовалась Алина, увидев Семена на краю крыши. «Темно. Как он?» — Семен кивнул на раненого. «Нормально, но какие-нибудь обезболивающие ему бы не помешали». «Спрошу у Виталия, вдруг там аптека есть?» «Хорошо бы, нам всем могут пригодиться обезболивающие препараты, а еще бинты, эластичные повязки». «Ладно, попробуем прихватить», — пообещал Семен. «Осторожнее», — попросила Алина. «Ага, я пошел». Семену больше хотелось остаться, чем лезть в темные недра торгового комплекса. Команда ждала его в нетерпении скорее начать разведку. «Виталий, возьми рацию и помоги Афоне найти технического директора», — попросил Семен. Он обещал проверить его карманы. «Эта просьба звучит, как задание из квеста», — Виталий хохотнул. «Давай». С крыши все зеленцы выглядели примерно одинаковыми. Обернувшись ими, зеленые существа меняли черты лица, доставшиеся им от исходного человека. Сказать определенно, что именно поменялось, было сложно. Флороморфы становились похожими друг на друга, как родные братья и сестры. При этом все изменения внешности воспринимались инородно, чтобы вызывать у людей самое сильное психологическое отторжение или даже ужас. Наверное, нет ничего отвратительнее, чем твари, маскирующиеся под людей. Виталий подвел грузовик к нужному телу. Технический директор, разрубленный напополам в районе поясницы, задергал ногами, когда полезли ему в карман. Верхняя часть тела ожила и попыталась, как терминатор, достать человека одеревеневшими руками. Он так активно махал ими, что несколько раз перевернулся с живота на спину. Афоня игнорировал его до последнего. Верхняя половина директора успела его подсечь ударом в правую голень. Афоня упал и покарабкался на четвереньках прочь от опасного существа, матерясь на всю парковку. Напарники с огнеметами, решившие, что их помощь тут не нужна, проспали опасный момент и включили свои установки слишком поздно. Афоня забрался в кабину, действуя только одной ногой. «Ключи у меня», — сообщил он по рации. «А как больно, блин! Эта тварь как будто порвала мне мышцу. Я теперь на газульку не смогу нажать». Грузовик, тем не менее, рыкнул двигателем и пустил облако черного дыма. Вернулся к лестнице и сдал к ней кормой. Семен спустился и забрал ключи у Афони. Тот кряхтел и корчился от боли. «У них не руки, а кувалды. Я не ожидал такого удара», — произнес он. «У нас в команде есть врач. Она вам обязательно поможет». Семен забрался в кузов. «Кажется, наша машина превращается в госпиталь на колесах», — сообщила Налине. «Ему нужен лед на место ушиба», — поделилась она, — «а потом понаблюдать. Возможно, там разрыв мышц и гематома. Понадобятся и другие лекарства. Если есть аптека, посмотри там всякие обезболивающие мази». «Хорошо. Я как-то ухаживал за старушкой из соседней квартиры, которая шваркнулась зимой на льду и сильно вывихнула ногу и руку, так что имею представление о том, как эти мази называются». Он улыбнулся и почти решился поцеловать Лину, но не смог. «Ладно, я пошел». «Берегите себя». Алина тоже не смогла сделать акцент только до Семёна. Их страстный порыв на тех этаже после того, как они пережили страшный момент, повторить не получалось. Тогда он произошел после сильного выброса гормонов, напоминающего опьянение, а сейчас в более спокойном состоянии возникал психологический барьер. Помимо этого, у Семена включилась микропрограмма, зашитая на Алину со школьных времен, когда он считал ее девушкой другого уровня. Он забрался на крышу и бросил ключи Виталию. «Знаешь, где щитовая комната находится?» «Да, в том же крыле, что и офис, и другие комнаты для персонала», — ответил Виталий. «А аптека здесь есть?» «Аптека?» — Виталий задумался. «Кажется, была на первом этаже в противоположной стороне от входа», — ответил он не совсем уверенно. «Отлично, нам придется начать с нее. Толику и Афоне нужны обезболивающие мази. Мучаются мужики». «Раз надо, значит, достанем», — согласился бывший одноклассник. «Давайте разделимся. Часть пойдет в аптеку, а часть в мой магазин». «Не надо». Славка в страхе поднял руки перед собой. «Это как в стрёмных фильмах ужасов. Как только разделятся, обязательно кого-нибудь убьют. Давайте ходить вместе. Предлагаю начать с аптеки. По карманам лекарства рассуем и потом за шайтан машинками всей кодлой». «Поддерживаю Вячеслава», — произнес Иван Петрович. «И дело не в страхе, а в координации. Убьют одну группу втихаря, а другим что делать? Идти искать их или уходить в одиночку? Дилемма. Не хочется брать грех на душу, будто бросил товарищей умирать. И не хочется умирать самому, пытаясь спасти тех, кому уже не помочь». «Да, Иван Петрович прав. Разделяться не стоит», — согласился с его доводами Семен. «План такой. Идем в щитовую, включаем свет, потом в офис, включаем музыку, далее аптека, за ней магазин с аэрозольными генераторами». Команда приняла его план. Виталий вызвался идти впереди всех, потому что он знал маршрут. Включил камеру на телефоне и начал спускаться по лестнице, ступая как можно тише. Где-то в здании, вероятнее всего на первом этаже, настукивал жуткий ритм флороморф. Хотелось верить, что он тут один и сидит за закрытыми дверями. Виталий подошел к стеклянной двери, открывающей вход на второй этаж. Его полупрозрачное отражение в ней походило на призрака, стоящего по ту сторону и ждущего людей, чтобы устроить им неприятности. «Фу, черт!» — Виталий испугался сам себя и автоматически выключил фонарь. Где-то рядом заколотил колотушками флороморф. Команда замерла, боясь проронить хоть один звук. Теленец громко затопал по полу, выложенному плиткой. «Свет включи», — тихо попросил Семен. «А если увидят?» «Они не видят. У них эхолокация или что-то вроде того». Виталий включил фонарь на телефоне, навел на дверь и чуть не вскрикнул. По ту сторону стоял зеленый покойник в темном деловом костюме и смотрел прямо в стекло пустым взглядом, от которого по коже пронеслась морозная дрожь. Все замерли, не дыша. Флороморф отбил ритм, прислушался к эху и быстро затопал по коридору. «Куда он пошел?» — тихо поинтересовался Семен. Виталий громко сглотнул и выдохнул. «Кажется, в туалет, куда и мне надо», — произнес он не своим голосом. «Это маркетолог наш. Какого хрена он приперся сюда так рано?» «Мужики, разувайтесь», — предложил Иван Петрович. «Он нас услышит, если мы будем топать ботинками по плитке». «Да, хорошая идея, давайте так и сделаем», — согласился с ним Семен. Он снял кроссовки, связал их шнурками и повесил на шею. Остальные повторили за ним. «Я открываю». Виталий нерешительно взялся за дверную ручку. «Ага, но сразу не выходи, посвети по сторонам», — посоветовал ему Иван Петрович. «Если тварь рядом, я в нее выстрелю. Я заметил, когда стреляешь рядом с ней, она как будто теряет ориентир». «Сюда сбегутся остальные», — предположил Семен. «Пока сбегутся, мы уже будем не здесь», — возразил Иван Петрович. Пришлось согласиться с ним. Если флороморфы не имели зрения, то могли определять положение цели только по тому месту, где она производила шум. Внезапно в конце коридора раздался грохот. Тварь разносила дверь, из-за которой раздался девичий визг. «Бегом к щитовой!» — Семен толкнул Виталия. Они побежали к ней вместе. До нее оказалось шагов 20. Виталий долго подбирал ключи трясущимися руками. Наконец открыл дверь и зашел внутрь. Долго водил фонарем по распределительным щиткам, пока не решился дернуть несколько тумблеров. В здании загорелся свет. Флороморф почти разворотил дверь. Девушка кричала, не останавливаясь. «Иди в офис, включай компьютер и музыку, а мы попробуем отвлечь тварь», — обратился Семен к Виталию. «Иван Петрович, пришло время проверить вашу теорию насчет контузии Зеленца». «Я готов». Виталий повел Славку и Сергея за собой, а Семен и Иван Петрович направились к твари, пытающейся забраться в женский туалет. Ей почти удалось протиснуться внутрь через пролом в двери. Иван Петрович смело подошел к Зеленцу и в упор выстрелил ему в голову мелкой дробью. Брызги широким пятном легли на дверной косяк. Флороморф повис в проеме проломанной дыры, свесив внутрь туалета размочаленную дробью голову. Семен выдернул его наружу. Тварь с грохотом упала на пол и задергалась. Просунул руку в дыру в двери и открыл замок изнутри. Забежал в туалет, а Иван Петрович остался контролировать флороморфа. «Мы люди, пришли спасти тебя, выходи!» – произнес Семен громко. Вместо ответа из одной кабинки раздался плач. «Девушка, выходите, мы за вами, у нас мало времени, скоро здесь будет полно зеленцов!» Виталий постучал пальцем в дверь. Она открылась. Напуганная, растрепанная, с растекшимися тенями под глазами, вышла девушка в розовой блузке и облегающей короткой юбке. Страх застил ей разум. Глаза ничего не выражали. Семен понял, что разговаривать с ней сейчас бесполезно. «Уходим!» — схватил ее за руку и потянул за собой. Они побежали в сторону офиса. С лестницы раздался приближающийся шум колотушек. Девушка на бегу громко цокала каблуками. «Где этот офис?» — Иван Петрович осматривал каждую табличку на двери. «Сволочи, понаберут дармоедов каждому по кабинету!» В конце коридора появился зеленец, за ним второй и третий. Они точно определили источник цокающего звука и бегом направились к нему. «Стой!» Семен остановился, нагнулся и стянул с ног девушки туфли. Бросил их навстречу приближающимся тварям. Посторонний шум остановил их на пару секунд. Иван Петрович выстрелил во флороморфов, не причинив заметного вреда, и начал перезаряжаться. До конца коридора осталось несколько шагов, а дальше тупик. Семен проверял каждую дверь, надеясь, что она окажется открытой, но напрасно. Спасенная им девушка уже собралась снова кричать от страха, лишив их последнего шанса на спасение, но в этот момент грянула музыка, набирающая громкость. Флороморфы, пробежав несколько шагов, замерли. Музыка сбила им положение цели и стерла результаты эхолокации, полученные от удара колотушками. Зеленцы перестали понимать размеры и геометрию внутреннего объема помещения. Один из них сходу ткнулся в стену и упал, а после никак не мог подняться, словно у него кружилась голова. Открылась дверь, мимо которой они уже прошли. Оттуда выглянул Виталий и замахал руками, приглашая их пройти внутрь. Иван Петрович пошел первым, осторожно обходя каждую тварь. Помахал стволом ружья перед носом одной из них. Тварь словно что-то почуяла и махнула рукой, чуть не выбив оружие. Больше Иван Петрович таких экспериментов не ставил. Всего до офиса пришлось пройти мимо 5 дезориентированных зеленцов. 6-й, тот самый кучерявый, до сих пор бился на полу у туалета. У него никак не получилось встать на ноги. Троица забежала в офис. Здесь музыка не играла и было относительно тихо. Виталий закрылся за ними и удивленно уставился на девицу. «Наталья Сергеевна, а вы как тут оказались?» – спросил он. «У вас же рабочий день с 10 начинается». Она не смогла ничего ответить, всхлипывала и терла глаза. «Мадмуазель в шоке», – ответил за нее Иван Петрович. «Сходила в туалет, называется». «Работает музыка», – довольно произнес Семен. «Твари в нокауте. Надо действовать быстро, пока они не адаптировались». «А ее куда?» Виталий кивнул в сторону девушки. «Хорошо бы увезти на крышу», — подумал, ответил Семен. «Ей надо подышать свежим воздухом и пообщаться с Алиной». «Так дождите меня у лестницы, я мигом отведу ее и вернусь». Виталий схватил девушку за руку и потянул в коридор. «Это его добыча», — иронично произнес Сергей им в спину. Команда вышла из офиса под громкий и некачественный звук динамиков, хрипящих на низких частотах. Кто знает, возможно, именно такое сочетание звуков избивало с толку зеленцов. Они корчились внутри шума, как в клетке с реальными стенками. Семен даже подумал, что звук может быть для существ без привычных органов зрения, слуха и осязания аналогом кирпичной стены, через которую они не могут пройти. Команда замерла в ожидании Виталия у лестницы, ведущей на первый этаж. «В поместье загляните, в семью всю нарядите, от ботинок и до шляп каждый гость у нас богат!» Надрывались динамики, до боли ударяя в барабанные перепонки.